листаю годов отшумевших страницы. Страница, как птица, кружится. Страница, как птица, кружится. Листаю годов отшумевших страницы. Страница, как птица, кружится.